Он растерянно оглянулся на меня, уставился снова на мать и освобожденно рассмеялся. «И правда хорош, все в точности, все так и было, и с девчонкой этой. Зачем мне перед ней перья распускать? Нравилось-то умеренно, чемодан у нее тяжелый, ну как не помочь? Возле такси очередь, ну как не усадить? А когда в машине дверка распахнута и на тебя благодарно смотрит, ну как не сесть рядом? Жми, шеф, всегда у меня, черт, карты путает. Помню, скучаю по дому, Москву во сне вижу, жду не дождусь отпуска. Наконец оформляют и несет меня в другую сторону. И ведь помню же, скучаю, да себе не хозяин. Пообещать бы вам сейчас, исправлюсь, мама, исправлюсь, папа. Но, честно, слаб против черта, все равно же попутает. Маленькая рисовочка, любуйтесь, такой уж есть, иным не буду. Право, не мешало искренности. Глаза глядели прямо с недоуменной над собой насмешечкой. И я почувствовал угрызение совести. В первый же день въелся в парни. И не глупо ли ждать рассудочности в неполных 23 года, не бессмысленно ли огорчаться, ветер, мол, в голове. Он сейчас смеется над нашей серьезностью. Катя конфузливо кинула на меня потеплевший взгляд, ища сочувствия. Возвращение блудного сына не обошлось без столкновения, и победителем в нем были не мы. Он быстро уснул на своем детском диванчике под ковриком с изображением фантастического оленя в фантастическом лесу, а мы с Катей засиделись на кухне. «А не кажется ли тебе странным, — спросил я, — у нашего Севы вдруг легкий характер?» Долгое молчание. «Он что-то пережил, — сказала она, — очень тяжелое. Но почему очень? Иначе бы так резко не изменился. Он меня пугает, сам на себя не похож. Бодр, весел, не глуп, конечно, с заносами, и, что важно, сам это осознает. Нет оснований пугаться, Катя. Он не такой Георгий, каким кажется». И мы затихли. Какими тайнами заполнены эти 3 года в жизни сына? Что он испытал, что открыл, что понял, узнаем ли мы, или же так и останется от нас скрытым? Вместе с житейскими тайнами он и сам для нас сейчас тайна. Может, у всех так? Был ли я тайной для своего отца? Пожалуй, нет. Отец мой, инспектор Райзо по коню, существовала и такая должность, многого не понимал из того, что увлекало меня. Но кто я, в каких щах варюсь, он себе достаточно отчетливо представлял. Я открываю связи, которые тянутся к нам через тысячелетия, а вот связь с родным сыном для меня остается проблематичной. Наша модель, не удовлетворившись одним Павлом, вновь возродив Христа, подсказывала нам: эти личности не случайны. Сложившиеся в течение веков обстоятельства должны были породить именно таких, а не каких-то иных персонажей истории. Христос и Павел – выдающиеся фигуры, ну а не выдающиеся, заурядные, они случайны, разве история не создает их по определенным образцам? Некий предположительный статьи Лиапи личность самая, что ни на есть заурядная. Он, пожалуй, не прочь бы стать добрым, да обстоятельства вынуждают, приходится изуверствовать. В патриархальные времена он, скорее бы всего, мирно пас скот, возделывал своими руками поле, а где-нибудь в середине 19-го столетия был бы добропорядочным буржуа. Христос и Павел, Калигула и Нейрон, стати Апий и Кривой Силан, любой и каждый без исключения продукт времени, его одухотворенно-вещественная молекула. Историю делают люди, но ведь история сама кует людей, как гигантов, так и пигмеев, героев и обывателей. Мы не создатели всеохватного человеческого процесса, лишь участники его. За широким арочным окном в зное городского полдня варилась улица, урчала, шипела, выплескивалась через край машинным ревом. За окном очередной день, к нему некогда медленно сотнями тысячелетий,